Алло. Да? Алло, здрасте, вы позвонили в секс-шоп. Алло. Да? Здрасте, вы заказ будете принимать? Чего? Вы заказ будете принимать? Какой заказ? Стропон. А? Стропон. Что за тропон? Секс-игрушка. А? Игрушка для секса. Говори, ёбаный, так, чтоб понятно было, паскуда. Во-первых, я девушка. Во-вторых, я говорю, секс – игрушка. Что, ебёна мать? Игрушка для секса. Ну вот и играй с ней, паскуда. Так вы же заказали её. Курьер к вам подъедет через 5 минут. Пошли вы нахуй, Курдякова хуева. Какие Курдяковы? Ты сама сказала Курдякова. Я не сказала, что Курдяковы. Я сказала, к вам подъедет через 5 минут курьер. Курьер? Да, вы же стропон заказали. Чего я заказала? Стропон и вибратор. Еби с ним сама, паскуда. Так я тебе, блядь, двери открою. Ну вы заказ примите. Хуй! Откройте. Тебе, а не заказ, блядь. На пизду тебе одень этот заказ. Валентина, вы заказ приняли. Иди нахуй, сука. Кислотой объебу, блядь. Я открою дверь. Я болью, блядь, только к двери подойди. Сразу кислотой я хуячу. А я милицию вызову. Вызывай, блядь. Сама будете платить. И вашу квартиру заберу. Самоборона, блядь, самоборона, блядь. Да. Вот заказ не примите, я приду к вам и вашу квартирку отберу. Как раз жить собралась к вам. Да что ты, да, ребёный мать. Я жить, да, собралась. А я топором тебя хуясну. Валентина, я жить хочу вас. Вот, блядь, сука. Я уже стерман. Ты паскуда не туда полезла. Ты меня плохо знаешь. Я уебу, блядь, что костей не соберёшь, блядина. Как грузчики к вам стерваться.